Глава 13. Диана. Про Эдриана я позабыла довольно быстро. Как только подошла к первой палатке с разнообразным товаром, глаза тут же разбежались. Подхватив Майрика на руки и сжав его в объятиях, я начала заваливать его вопросами о том или ином товаре, понимая, что мучить продавца будет не столько некорректно, сколько подозрительно, ведь порой я спрашивала довольно банальные вещи. Так я обзавелась различными вкусняшками, милыми безделушками и интересными косметическими магическими зельями и приспособлениями. С их действием я решила разобраться позже, а пока оставшиеся деньги решила потратить и на своих подопечных, поинтересовавших у Ганса и Рыжика об их предпочтениях в части покупок. На время эти двое задумались, а может, посчитали, что я шучу, но когда я вновь напомнила об этом, то без лишних слов кинулись в разные стороны на поиски подарков для себя. Я только смогла что похихикать, наблюдая, с каким остервенением они выбирают себе товары. «Если до этого у меня еще были сомнения относительно вашей иномирной души, Диана, то сейчас они полностью развеялись», — неожиданно подал голос Адриан после долгого молчания. Обернувшись, я непонимающе уставилась на него, ожидая объяснений. Но его светлость не собирался ничего рассказывать, пока я сама не спрошу. «Почему же?» — не выдержала я, понимая, что любопытство меня когда-нибудь точно погубит. «Та Диана, которую я знал, ни мия бы не потратила ни на кого, кроме себя. Тем более на тех, кто ей служит. Она бы посчитала это постыдным занятием», — ответил оборотень, а я удивленно приподняла брови. «Надо же, в этой истории изначально можно было бы посчитать, что Диана не просто так отказалась от метки оборотня и что он тоже виноват в этом. Но чем больше я узнавала о прошлой хозяйке этого тела, тем больше понимала, что она сама была вовсе не подарок. В принципе, сам ее поступок даже по отношению ко мне уж говорил о многом. Она подставила меня, зная, что у меня больше не будет возможности вернуться в свой мир. Она нагло поменяла нас местами. Осталось выяснить, зачем. И что вообще произошло тогда, что все так круто изменилось. Не верю, что девушка просто так решила перестать быть истинной Эдриана. Ведь очевидно, что его положение было основным для нее в их отношениях. Впрочем, уверена, Миэль разберется в этом. По сути, это не мое дело. Мне главное разобраться бы со своей новой жизнью и отношениями с оборотнем. И это после довольно неудачного опыта, аж воротит от мысли об Игоре. Отмахнувшись от ненужных воспоминаний о бывшем муже, я нашла взглядом Рыжика, уверенно направляясь к нему с намерением помочь в выборе подарка. Но, пробираясь сквозь толпу, ненароком столкнулась с кем-то, по инерции извиняясь и собираясь продолжить свой путь. Но внезапно кто-то схватил меня резко за руку, дергая на себя и чуть ли не рыча в лицо. «Диана!» — довольно резким тоном произнес незнакомый мне мужчина с грубыми чертами лица. «Если бы не его разноцветные глаза, как у меня, я бы в жизни не догадалась, кто он. Но все в его движениях и отношении ко мне просто кричало о том, что он отец Дианы. Это было плохо. Очень плохо. По сути, я, конечно, не знала, где, собственно, живет Диана, и можно ли встретить ее родственников на улице. Но обстоятельства говорили, что можно. Мало того, пилюли Миэля на них совершенно не действовали. Видимо, из-за родственных связей, что было плохо. Честно, я уже даже в них смысла не видела. Да, Кирк Эдри, мой злополучный жених, не мог бы узнать меня, судя по убеждениям дракона. Но теперь я уже ни в чем не была уверена. «Как ты посмела сбежать, дрянная девчонка? Нам с матерью пришлось краснеть перед достопочтенным господином Эдри. Какой стыд мы испытали по твоей вине! Ты пожалеешь об этом!» — пригрозил он, зло брызжа слюной мне в лицо. Мои попытки освободить руку лишь заставляли мужчину сжимать пальцы на ней еще сильнее, до такой степени, что я уже не могла терпеть боль, которую испытывала от этого. Впрочем, сказать было нечего. В голове было пусто. Объяснять мужчине, что я не та, кого он знает, было глупо. Он не поверит. Но другого на ум ничего не шло, и это ввергало меня в безумную панику. Но на мое счастье, Дриан, от которого я сбежала буквально полминуты назад, наконец догнал меня, вмешиваясь. «Господин Арнст», — обратился он к моему отцу, который, все еще находясь в бешенстве, не сразу переключил все свое внимание на Эдриана. Пару мгновений он даже, кажется, не понимал, на кого, собственно, смотрит, в какой ярости он находился. Привлекать его внимание сейчас было с моей стороны глупостью, поэтому я молчала, терпя боль в запястье. «Отпустите, пожалуйста, мою невесту. Вы ей так руку сломаете», — неожиданно добавил оборотень, двумя предложениями заставив моего папочку тут же перемениться в лице. Наверное, только от шока он вдруг разжал пальцы, отпуская меня. И я тут же отошла на шаг от него, выбрав в качестве защиты, естественно, оборотня, ведь оказалось за его спиной в считанные мгновения. «Невесту?» — удивленным голосом переспросил отец. «Именно. Я вернул ей свою метку. С сегодняшнего дня она участвует в отборе. Наравне с Клаудией — Марс. Думаю, уважаемому Кирку Эдри придется поменять свои планы относительно Дианы. По крайней мере, до конца отбора. Надеюсь, вы не против?» — поинтересовался Дриан, скинув одну бровь вверх. Вот только было чувство, что его вовсе не интересует мнение ни моего отца, ни Кирка. Ему вообще никто не указ. Пожалуй, кроме его величества, который уже одобрил отбор. И это радовало. Очень. Настолько, что я даже про боль в руке позабыла, чувствуя себя за спиной оборотня, как за каменной стеной. Игорь бы никогда не вступился за меня, даже будучи при некоторой власти. Он был слизняком, и сейчас я понимала это особенно четко. Отец больше со мной не перекинулся ни словечком. Я заслужила лишь пару предупредительных взглядов за время его не слишком долгого разговора с Адрианом, любезного и даже немного подхалимского. Похоже, я знаю, как жила эти 2 года Диана. Под укоризненными взглядами своей родни, после того, как отказалась от метки Эдриана. Но не верилось мне, что ей было все равно на мнение высшего света. Скорее, она вляпалась в какую-то некрасивую историю, которая вынудила ее пойти на обман и стать лжеистиной оборотня, а потом решила сбежать. Правда, непонятно, почему лишь через 2 года после того, как разбило сердце Эдриану. Странно все это. Но, вспоминая ее письмо мне, довольно слезное, я не могла думать о девушке слишком плохо. Она ведь могла и не оставлять ни кольца, ни сообщения мне. Сбежала бы и все. Но зачем-то же она и про оборотня написала, и про Кирка. Не сбеги, а тогда была бы сейчас замужем за незнакомым мне человеком. Ну, то есть оборотнем. Но, к слову, странно это. Если откинуть брак с незнакомцем, то это помогло бы моей иномирной душе закрепиться в этом мире. Если смотреть с этой стороны, то получается, Диана не хотела этого. Оставила для себя лазейку, чтобы вернуться, если ей не понравится жить в моем мире. Или преследовала другие цели. Ох, как же все сложно. И как же не хочется во все это вникать. Но придется, ведь это теперь моя новая жизнь. Впрочем, был еще один вопрос, который волновал меня. А кольцо, которое оставила Диана, обладало точно случайным переносом? Или все же целенаправленно сработало и намеренно перекинуло меня к Адриану? Но на что рассчитывала Диана? Неужели надеялась на то, что у меня получится вернуть метку? И смысл? Гадать можно вечно. Думаю, лишь сама Диана в состоянии ответить на мои вопросы. Но навряд ли мне представится возможность задать хоть один. Итогом разговора моего отца и Адриана стало удовлетворение моего дражайшего родственника. Он однозначно остался рад тем обстоятельствам, что его нерадивая дочурка вернула метку советника его величества. И да, я понимала, что в его глазах это огромная честь. Конечно, о нюансах он не догадывался, и я надеялась, что вообще никогда не узнает о том, что его дочурка-то сбежала, подсунув вместо себя иномерянку. Оставив нас одних, отец удалился. Проследив взглядом за ним, я отметила, что он проследовал к экипажу, около которого его ожидала статная женщина, которая, видимо, являлась моей матерью, и девушка помоложе. Сестра? Вероятно. Пожалуй, этого лицезрения своего семейства достаточно, чтобы понять, что лучше с ними не знакомиться и не приближаться. Впрочем, не думаю, что они сами горят желанием общаться со мной. Я для них позор. И хорошо. Как рука, неожиданно отвлек меня от увлекательных размышлений советник. Переведя на него недоуменный взгляд, я поняла, что стою, потирая свое запястье, на котором точно останутся синяки. Бывало и лучше, но я бы наверняка тоже была зла, если бы моя дочь сбежала в день, когда должна была получить метку от единственного, кто согласился взять ее замуж, — хмыкнула я. И да, я и в самом деле не винила за эмоции отца Дианы. Другие порядки и нравы, что тут говорить. Единственное, было бы хорошо, будь он сдержаннее. Все же родная дочь. Почему вы сбежали, Диана? Как я понял, попали в это тело вы без каких-либо знаний. Другая на вашем месте сначала попыталась бы разобраться во всем. Письмо. Диана оставила мне его. Сказала надеть кольцо и держаться от оборотней подальше. «Да, Миэль упоминал что-то о письме вам», — кивнул мужчина, задумчиво смотря на меня. «И вы так легко решили послушать ее?» «А на кого мне тогда было еще полагаться? Думать было некогда. Пришлось довериться и надеть колечко. Так я случайно оказалась у вас в кабинете». «Я начинаю думать, что вовсе не случайно. И это было подстроено Дианой». «Зачем ей это?» — пожала я плечами. «Особенно после слов о том, чтобы я держалась от оборотней подальше. Чтобы я держалась от оборотней подальше». «Решил искупить свою вину?» «Вы верите в это?» «Нет, но не хотелось бы и дальше считать ее злодейкой. Хотя мы точно узнаем об этом после тщательного расследования Миэля. До сих пор непонятно, какие цели она преследовала изначально, став моей ненастоящей истиной». — ответил Эдриан, делая шаг по направлению к ближайшей торговой палатке. Именно там все еще крутился Рыжик, пропустивший все веселье между мной и отцом Дианы. Без лишних слов оборотень протянул пару мий продавцу, указывая на кота, прижимающего что-то к своей груди. То ли игрушечную мышь, то ли что-то подобное. Кажется, такое же крылатое, как и он сам. «Я же сама хотела!» Заикнулась была я, отвлекаясь от основной темы разговора. «До зарплаты еще далеко, а вы сегодня уже хорошо потратились». «Я все еще работаю у вас?» «Почему бы и нет? Вам же нужно на что-то жить, несмотря на то, что кров и еда у вас есть. Поверьте, я знаю, что девушкам нужно больше, чем то необходимое, которое может дать его величество. В виде вот таких безделушек», — указал он на пакет в моих руках. «Просто для меня все ново», — попыталась я оправдаться, понимая, что в принципе-то Эдриан прав. «То, что я сегодня купила, не особо мне и нужно было для жизни». «Правда, для вас есть и неприятная новость, Диана». Не став развивать эту тему, добавил оборотень. «А я напряглась. Что еще?» «Клаудио тоже получит должность. Все же вы должны быть в равных условиях». Не удержавшись, я закатила глаза, понимая, что это будет то еще веселое времяпровождение. «И какую же? Тоже станет вашей помощницей?» На автомате, скрестив руки на груди, пробухтела я. «Да, эта идея мне совершенно не нравилась. Займется бумагами по расходованию денежных средств, которых накопилось довольно много». «Одна вы, Диана, не справитесь, это точно», — сообщил мужчина, а я скривилась еще больше. Такие бумаги мне вчера не попадались, и хорошо. Контактировать по этому поводу с Клаудией совсем не хотелось. Достаточно было и тех любовных, в которые приходилось вчитываться в попытках определить что-то важное в дифирамбах к мужчине. Но пока ничего интересного я не находила. Что ж, меня это не особо должно касаться. Пожалуй, я плечами стараюсь выглядеть непринужденно. Это все же ваш отбор? Вы должны выбрать одну. Верно, но мы оба знаем, кого на самом деле мне нужно выбрать. Перебил меня мужчина. И, не дав мне даже осознать его слова, направился к палатке, около которой находился Ганс. Я только могла что стоять и смотреть ему вслед, гадая, кого именно Эдриан имел в виду. Да, внутри что-то подсказывало, что меня. Но верить в это было страшно. Мы были слишком мало знакомы для таких заявлений. И тяги между нами не было. Не было же? Оплатив покупки Ганса, Эдриан вернулся ко мне, интересуясь, хочу ли я куда-нибудь еще заглянуть. Но прогулка и так получилась довольно насыщенной для первого раза, поэтому я лишь покачала головой, сообщая, что мы можем вернуться во дворец. Кажется, эта новость порадовала мужчину, ведь уголки его губ еле заметно дрогнули. Ну, либо он просто посмеялся надо мной, кто знает. Буду лучше думать, что причина его улыбки все же первая. Обратная дорога была не такой веселой. Ноги начали гудеть на подходе к злополучному забору. И да, я же снова шла первая. Точнее, за Майриком и Гансом. Ну и, конечно, они привели меня обратно к тому же месту, где мы уже перелезали через кованую преграду. Остановившись в паре шагов от нее, я глухо застонала, понимая, что обратно лезть с покупками — сомнительное удовольствие, и, наступив на свою гордость, повернулась к оборотню с мольбой во взгляде, смотря на него. — Что-то не так, Диана? — явно издеваясь надо мной, поинтересовался мужчина. Не так было все, но я не стала перечислять и просто кивнула. — Ладно, возможно, я где-то была не права, но мне и в самом деле хотелось поглядеть на город без навязчивой экскурсии. И да, и это было не очень разумно, учитывая, что я сбежала из дома. Но кто ж знал, что я могу повстречаться с роднёй? В общем, ваша светлость, нельзя ли вернуться во дворец по-нормальному, не перелезая трехметровый забор, — уточнила я, старательно хлопая ресницами в попытках показаться милой. Но, судя по косым взглядам от пернатого и рыжего, флиртовать получалось не очень. Точнее, кажется, вообще не получалось. Да я и никогда не была сильна в этом. Вообще считала себя самодостаточной и способной на все. Зачем мне помощь мужчины, если я и сама могу? Но сейчас отчаянно не хотелось лезть в неудобном платье через забор. Поэтому я решила, что один раз попросить о помощи не будет мне ничего стоить. Но вы же прекрасно справились не так давно с этой непростой задачей. Продолжая издеваться надо мной, возразил мужчина, а мне захотелось зарычать. Но вот что с ним не так? Минут 15 назад он был самолюбезность, а сейчас выводит меня из себя. Устала. Не думаю, что смогу совершить сей подвиг. Так есть ли еще варианты попасть на территорию дворца? Старательно держа себя в руках, спросила я. Хотя очень хотелось сорваться. Но тогда точно придется лезть через забор. И зверье ничем не помогает. Нет бы магию какую применить и перекинуть меня на другую сторону. Нет, они наблюдают за представлением, которое мы тут устроили с оборотнем. Что ж, тогда прошу. Неожиданно предложил свой локоть советник, предлагая проследовать за ним. И я тут же вцепилась в его руку, очень надеясь, что он не передумает и не заставит меня лезть через забор. Но Эдриан и не думал. Просто повел меня вдоль, пока мы не добрались до главных ворот, охраняемых гоблинами, которые склонили свои головы при нашем появлении. Вот всегда считала их не очень умными, но тут как-то сразу уважение вызвали. Хотя бы тем, что издалека заметили нас, наставляя оружие, пока не осознали, кто направляется к ним. Потом уже, конечно, раскланялись и извинились, но их бдительность я оценила. Эдриан оказался столь учтив, что проводил меня до моих покоев, где я, наконец, смогла принять ванную и с наслаждением улечься в кровать, решив рассмотреть все покупки завтра. День оказался довольно насыщенным событием, поэтому я вырубилась практически моментально. Но утром чувствовала себя до нельзя прекрасно. И даже мысли о том, что мне предстоит встреча с Клаудией, сначала на завтраке, а после в кабинете его светлости, не могла омрачить моего хорошего настроения. Я даже с удовольствием выбрала для себя наряд из нескольких, который предложила мне Дасия. Оливкового цвета платье в пол показалось мне уместным сегодня. Полюбовавшись на себя в зеркало, я довольная покинула комнату в сопровождении своих помощников, направившись в столовую. И, конечно, как нарочно столкнулась с той, с кем бы не очень хотелось видеться вовсе — Клаудия. Кажется, кто-то решил поиздеваться, поселив нас рядышком друг с другом. Я только и успела что сделать пару шагов, как девушка вышла из-за ближайшей двери в сопровождении черного ворона. Вот сразу мне эта птица не понравилась. Совершенно. Уж больно надменно выглядела. Впрочем, Ганс при виде соперника тоже скривился, показывая всем своим видом отношение к ворону. «Райк, редкостный подлец», — еле слышно произнес он. А я кивнула, растягивая губы в приветливой улыбке. Хотя очень хотелось плюнуть в сторону Клаудии, которая выглядела словно медуза Горгона. Не хватало лишь змеи на голове и убийственного взгляда. Впрочем, последнее у нее прекрасно получалось изображать. «Диана, не думала, что вы способны встать так рано. А как же ваша привычка спать до обеда? Раньше вы легко пропускали завтраки, заставляя вашего жениха краснеть за ваше позорное поведение. Право слово, на что же еще вы способны пойти ради того, чтобы вернуть Эдриана? Боюсь даже предположить». С ядовитой ухмылкой пропела блондинка, делая ко мне шаг. «Вот только это не поможет, дорогая. Его светлость больше не поведется на ваши уловки. Доверие, как и репутация, вещь хрупкая. Один раз потеряв, можно никогда больше не вернуть. Напоминайте об этом себе почаще, Клаудия», — ответила я ей, в мгновение заставив девушку измениться в лице. «Вы ходите по самому краю, ведя себя столь нагло», — добавила я. И, посчитав на этом обмен любезностями оконченным, направилась по коридору вперед, оставляя соперницу додумывать насчет того, что я имела в виду. Надеюсь, ей хватит ума не идти за мной шаг в шаг. Не хотелось бы до самой столовой чувствовать, как она пыхтит мне в спину. Вертихвостка.